Тони Моррисон. «Жалость». Роман. Перевод с английского Башняка. Москва, Астрель. Корпус, 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Не бойся. Мой рассказ тебе не повредит. Хоть много я чего наворотила. Обещаю лежать тихо, затаюсь в потьмах, и буду то плакать, то, может, кровь опять увижу, но больше никогда не вскинусь, не растопырю когти. Я просто объясню. Хочешь, бери за исповедь, но в ней будет много странного, чудоватого, как во снах бывает. Это я о знамениях, вроде той струи пара из чайника. Как вздунется облаком, как сгустеет, и стало прямо, что пёсья морда. Или вроде той куклы, свернутой из маисовой плевы. Только сейчас сидела на полке, вдруг, глядь, раскорячилась в углу, и всем сразу ясно, чья злая сила ее туда бросила. Да и вдвое горшие вещи происходят вокруг сплошь и рядом. Сам знаешь. Я знаю, что ты это знаешь. Вопрос в том, по чьей вине. Другой вопрос, поймешь ли. Когда какая-нибудь индюшка не желает сидеть на яйцах, я это схватываю мигом. Например, когда увидела, как Минья Мэй стоит, держа младшенького за руку, а мои туфли оттопыривают карман ее фартука. Другие знаки для понимания требуют времени поболее. Подчас таких предвестий на меня валится неуяснительно много, или какая-нибудь вещая картина надвигается не в меру шустро. Тогда я собираю их, а потом припоминаю по чуть-чуть. Хотя так, конечно, многие намеки ускользают. Как ускользнула от меня догадка, зачем тот ужик сыскал себе погост на крыльце, взял да и околел у порога. Поэтому начну-ка я с того, что знаю точно. В самом-присамом начале были туфли. Маленькая я совсем не могла ходить босая, и всегда пыталась выпросить обувку, любую, хоть чью угодно, и даже в самую, что ни на есть, жару. А мамочка по нашему Минья Мэй хмурилась, даже серчала, тоже мне, дескать, цаца. Только дурные женщины на копытцах ходят. Говорила, что я плохая, что от меня жди беды, но потом отмякла и позволила надевать брошенные на помойку туфли сеньоры с острыми носами, один каблук сломан, другой стоптан, сверху пряжка. Поэтому теперь, вот Лина тоже подтвердит, мои ноги мало на что годятся, навсегда останутся больно нежными, по низу ни почем не огрубеют так, чтобы стать крепче подметочной кожи, как то для жизни надобно. Лина зрит в корень. «Флоренс», — говорит она, — «на дворе 1690 год. У кого в наши дни бывают руки рабыни, а ноги португальской дамы? Для этого, посылая искать тебя, они с хозяйкой дали мне сапоги хозяина, которые мужчине еще куда ни шло, но не девушке, тонколодыжный и малорослый. В них напихали сено и масляные маисовые мекины, а письмо велели спрятать в чулок. Ну и что, что от сургуча щекотно, терпи. Я хоть и знаю грамоту, но не читала, что хозяйкой писано. Алина и Горемыка те вовсе не разумеют. Но я знаю, о чем там. И будь кто преткновение учинит, смогу объяснить. Как вспомню, в голове сумбур, потому что все пучком. И тебя не могу, сколь хочу увидеть, и страшно. Ну, как заблужусь. Боюсь сего урока отчаянно, и в то же время вся в нетерпении пребываю. С самого дня, когда ты сгинул, все мечтала, планы строила. Вот бы вызнать, где ты есть и как туда попасть. Совсем было в бега наладилось. Первым делом через рощу, на большую дорогу. А потом думаю, дальше-то, в ту сторону или в другую, кто надоумит? И вот еще. Что за народ населяет лесную пустыню между тобою и нашей фермой. Инна поможет мне или навредит. И как насчет уловчивых медведей, что шастают по чащобам? Помнишь, ты сказывал? О том, как они, когда всей шкурой встрепещут,